Лютер отделял строго церковь от государства. Но, восставая против власти пап и затронув церковь, он затронул все государство. Проповедники, вытесненные им из Виттенберга в Западной Германии, нашли уже готовую почву. Положение крестьянского сословия в Германии в это время было чрезвычайно тяжело. Крестьяне доведены были до крайней бедности. Новые проповедники обещали им не только духовные, но и мирские блага. В 24-25 годах поднялись крестьяне Западной Германии. Это уже не были рыцари, воевавшие с дворянством и князьями. Это была война, объявленная массами невежественными, фанатическими, не знавшими пределов своим требованиям. В лекциях 1843 года, записанных студентом Карлом Герцем, Грановский среди отличных монографий об истории крестьянского восстания называет книгу Циммермана «История Великой крестьянской войны». Он отмечает, что, собственно, из всех сословий средневекового общества самое многочисленное сословие не имело никакой истории. Проходили столетия, не изменяя не только внешнего состояния этого класса, но и его понятий. В истории западных крестьян мы находим лучшее опровержение парадоксу, выставленному XVIII веком, что счастлив народ, у которого нет истории. Изредка эти массы делали отчаянные покушения свергнуть с себя иго феодального права. Они были всегда неудачны, и тяжкими страданиями запечатлевали они свое появление в истории. Таковы были восстания нормандских крестьян в X столетии, восстание французских крестьян, известное под именем «Ля Жакери» в XIV столетии, восстание английских крестьян в том же столетии. Но, без сомнения, самое сильное, самое замечательное восстание есть крестьянская война в Германии. Мы уже говорили о Карлштадте, профессоре Виттенбергском, который, завлекаясь странными теориями, обошел Лютера, оставил Виттенберг и проповедовал, переходя из одного города в другой, совершенно другие идеи, нежели Лютер. Лютер удерживал светскую власть от вмешения в духовные дела. Он говорил, что цель реформации есть очищение догмы, искаженной католицизмом. Он воздерживался от всякого политического участия, он даже удалялся от нравственного влияния, предоставляя это дело очищенной догме. Он твердо и тесно определял пути своей деятельности. Карлштадт же смутно чувствовал, что между католицизмом и государством средних веков существует какая-то родственная связь, что они выросли на одной почве, что нельзя уничтожить одного, не уничтожив другого, но ясного понятия он об этом не имел. Еще могущественнее и даровитее действовал при Карлштадте Томас Мюнцер, изгнанный с Карлштадтом из Виттенберга и скитавшийся в Германии в качестве проповедника. Первые восстания немецких крестьян начались осенью 1524 года, около Шварцвальда. С ними связано было другое. Подробности этих восстаний мы не будем излагать, но результат был тот, что в течение нескольких месяцев пламя охватило всю Франконию и Швабию, перешло в Вестфалию, Тюрингию и северные земли Германии. Половина Германии была в огне. Попытки дворян, соединившихся с князьями, удержать это страшное движение, были бесплодны. Многие дворяне, одни из страха, другие от желания войны, стали в их главе. Таков был Гетц фон Берлихинген, которого Гёте обессмертил своей драмою. Если бы крестьяне действовали одни, то это не было бы так опасно, но в их движении приняли неожиданное участие города немецкие. Могущественные, богатые, стоит только прочесть отчет Макиавелли, бывшего при Максимилиане послом, с многочисленным народонаселением, составляли они государство в государстве. Представляли они собой самую деятельную и промышленную часть немецкого народа. Сперва начали небольшие города, но большие Нюрнберг и другие показывали тоже наклонность стать на их стороне. Начали выходить разные сочинения, в которых высказана цель этого восстания – разрушить весь существующий порядок вещей. В одном из них автор говорит, что крестьяне и горожане наскучили прежним порядком вещей, и что пора сойти со сцены рыцарям и дворянам. Действия крестьян сообразны были с известным планом. Вот что требовали они. Уничтожение всех феодальных повинностей, введение реформации –